Ошибка найдена. Написав по сотне анонимок в разные инстанции, спровоцировав по полсотни неподписанных писем и сочинив собственное письмо заведующему, секретарь и троглодит добились создания комиссии по расследованию деятельности журнала. В письме секретаря и троглодита особое внимание обращалось на то, что претендент не имеет жизненного опыта, так как родился на школьной скамье, и он окружил себя скрытыми иммигрантами, которые постоянно ездят за границу и скрывают там, кто они такие. Они употребляют заграничные словечки и избегают употреблять наши, четко и открыто выражающие нашу позицию. Секретарь и троглодит неоднократно обращали на это внимание, но их голос был гласом выпивающего в пустыне. Что же касается мыслителя, ближайшего помощника претендента, то он, хотя и есть талантливый самовыродок, однако до мозга и костей не наш человек. Учитывая общие перспективы, они настаивали, а силы прогресса тоже не дремали. Претендент и мыслитель со своей стороны приложили усилия и в комиссию включили лиц, на которых они могли рассчитывать. Секретарь и троглодит тоже были довольны, ибо они тоже на этих лиц могли вполне положиться. Комиссии дали указание найти ошибку. Комиссия начала искать ошибку. В комиссию включили супругу, неврастенника и приятеля. Польщенные вниманием, они не настаивали на показаниях против секретаря и троглодита, но не препятствовали показаниям против претендента и мыслителя. В знак признания заслуг супругу потом выпустили в поездку. Неврастенника допустили к защите, а приятеля повысили. «Что они делают?» — орал по сему поводу претендент. «Они же гробят все дело». «А что им остается, — сказал мыслитель, — если не они, было бы хуже». Наконец, ошибка была найдена в статье Киса. Была опущена основополагающая цитата, и статья приобрела такой смысл, который могли истолковать иначе. Узнав об этом, Кис опять наложил штаны и тут же покаялся, свалив вину на клеветника. Кроме того, он нашел ошибку в статье одного начинающего автора и обратил на нее внимание комиссии. Комиссия сочла эту ошибку грубым искажением и отметила ее в резолюции. Хотя начинающий автор был дурак и сам был готов на любую пакость, его уволили. И много лет после этого его имя поминали в резолюциях и докладах до тех пор, пока не нашлась другая подходящая к изменившемуся моменту ошибка другого подходящего к этому моменту автора, которых и включили в новую резолюцию и стали поминать в новых докладах до тех пор, пока...